и местного судебного следователя, с которым уже заранее условился и, дав последнему письменное предложение и план квартиры Калемина, доставленный мне Путилиным, просил их обоих немедленно отправиться с командированными в их распоряжение жандармскими чинами к Калемину, захватив с собой по дороге местного участкового пристава. По имевшимся у меня сведениям, игра у Калемина происходила по понедельникам, четвергам и воскресеньям и начинается около 10 часов. Причем главные посетители приезжали обыкновенно после театра и всем присутствующим подавали роскошный ужин с дорогими винами. Поставив стражу у парадных дверей квартиры и установив надзор за швейцаром, лица, уехавшие от меня, вошли с черного хода и, приняв меры, чтобы прислуга, которую застали при благодушном чаепитии, не могла поднять тревоги, прошли через ряд комнат и вошли в ярко освещенную залу в тот момент, когда Калемин, обращаясь к сидевшим за длинным столом с рулеткой гостям, воскликнул: «Мсье, это вот ржо! Господа, играйте!» Все были так увлечены, что даже не заметили вошедших. И только обращенные к Калемину слова Маркова «позвольте вас остановить» вывели из безоглядной напряженности всех этих людей, знобимых, по выражению Пушкина, стяжанья лихорадкой. Все вскочили с мест, и большинство, побросав лежавшие перед ними деньги, бросились бежать в переднюю, чтобы тщетно попытаться уйти. А между тем среди них было несколько лиц, титулованных и с довольно видным общественным положением, и даже дипломатический представитель одной из второстепенных держав. Во время составления полицейского протокола некоторые из них заявили, что состоят близкими знакомыми хозяина, но лишь двух из 14 человек Калемин мог назвать по имени и отчеству, а большую часть фамилий перепутал. Двое из гостей, очевидно, не сознавая, какую улику они дают против него, растерянно спросили Калемина, следует ли им платить за роскошный ужин а-ля фуршет, закуска на ходу, накрытый в соседней комнате, а губернский предводитель дворянства одной из внутренних губерний стал уверять, что попал сюда по недоразумению, ошибившись квартирой, и отказывается взять лежавшую перед ним кучу, несомненно, ему принадлежавших полуимпериалов. По составлению протокола гости отправились по домам. И начался осмотр квартиры, причем, кроме бывшей в действии рулетки, было обнаружено еще 8 различные величины рулеток и найдены 4 прихода расходных счетных книги, в которых рукою Калемина с соблюдением всех правил бухгалтерии отмечались операции его заведения. Во время этого осмотра почти до 3 часов ночи у парадных дверей много раз раздавались звонки новых посетителей, предупреждать которых швейцару было воспрещено. Только войдя в переднюю, они узнавали, в чем дело, и спешили сконфуженно отретироваться. Все это в 4 часу ночи лично сообщил мне Марков, привезший акт осмотра и копию постановления следователя о приступе к следствию и о привлечении Калемина в качестве обвиняемого в устройстве игорного дома. Успех превзошел наши ожидания. Но, просматривая протокол, я не нашел в нем фамилии Тебенькова. И на мой вопрос по этому поводу Марков сказал мне, что Тебеньков на этот раз отсутствовал по болезни, а роль крупье исполнял сам Калемин. Это обстоятельство заставило меня сильно встревожиться. Все признаки игорного дома были налицо. Но дело в том, что Калемин находился на действительной военной службе, а по закону дела о преступлениях воинских чинов не подсудны суду гражданского ведомства и, следовательно, могут быть возбуждены прокурором окружного суда лишь в том случае, когда вместе с военными в качестве пособников или сообщников участвуют лица гражданские. На удостоверенное мне Путилиным постоянное пребывание у Калемина при игре в качестве крупье, то есть пособника отставного офицера Тебенькова, я и рассчитывал твердо, и вдруг его-то как нарочно и не оказалось. Таким образом, выходило, что я возбудил дело окружному суду неподсудное и, следовательно, превысил свою власть. Это было чревато разного рода жалобами и протестами со стороны